Глава 16. Пробуждение было прекрасным. Приятная слабость в теле и сонливость медленно растекались во мне, растягивая давно забытое удовольствие. Впервые за все время моего пребывания в этом мире я выспалась и хорошо отдохнула. Лениво перевернувшись на спину и не открывая глаз, я сладко потянулась, а знание, что рядом со мной в кровати лежит муж, не могло испортить моего чудесного настроения. «Ну давай!» прошептал детский голос, мгновенно разрушая утреннюю тишину, своим возмущенным тоном невольно меня заинтересовав. Продолжая притворяться спящей, я перевернулась на бок и, чуть приоткрыв глаза, быстро обнаружила нарушительницу спокойствия. Эйли, подобрав под себя ноги, сидела на диване и разговаривала с зажженной свечкой. И, кажется, разговор был не из приятных, пламя то и дело будто бы сердито вспыхивало, а девчушка, надув щечки, недовольно фыркала, подставив к огню свою маленькую ладошку. «Быстро!» – прошипела девочка, грозно нахмурив брови, явно подражая отцу. «Я приказываю!» «Думаю, приказ в этом случае не сработает», – проговорила я, не выдержав обреченного вида малышки. «У папы работает», – тяжело вздохнув, ответил ребенок, даже не повернув мою сторону головы, продолжая медитировать над горящей свечой. «Хм!» Я не сразу нашла, что ответить. Кутаясь в одеяло, скрывая свою наготу, медленно приняла вертикальное положение и украдкой осмотрелась. В комнате, кроме меня и Эйли, никого больше не было, и это было еще одним поводом порадоваться отлично начатому дню. Так что, быстро спустившись с кровати, отметив, что в спальне достаточно тепло, торопливо натянула на себя одежду, подошла к дивану и, бросив беглый взгляд на свечу, проговорила. «Скорее всего, твой папа много тренировался. Уверена, у тебя со временем получится намного лучше». «Папа также говорит, но у меня получалось. Я хотела ему показать, а она не выходит», — пробормотала девочка, расстроенная неудачей. «Давай попробуем ее позвать без приказов», — промолвила я, все еще не понимая, о чем или о ком идет речь. В голову сразу же пришла мысль о той, кто пугает малышку ночью, но рассудив, что девочка не будет сама приглашать страшилку, я решила подыграть Эйли. «Что она любит?» «Не знаю». «А как ее зовут?» «Огонек. Ой! Она любит печенье!» Вдруг воскликнула девочка. Буквально слетев с дивана, она в 2 секунды добралась до стола и, схватив с тарелки печенье, возвратилась к свече. Я же, с улыбкой проводив Эйли взглядом, вернула свой удивленный взор на поднос, где находился полюбившийся мне завтрак, и которому добавился, судя по всему, завтрак девочки. Это надо же было так уснуть, что я не слышала, как ушел Алан и не заметила прихода служанки. «Ешь!» «Тебе же нравится! Я видела, как ты съела одно!» Ворчливый голос ребенка вернул меня к странной игре, и, вновь обратив свой взгляд на Эйли, я, едва сдерживая улыбку, проговорила. «Идем завтракать. Думаю, твой огонек стесняется есть один». Малышка нерешительно кивнула и, стараясь до меня не дотрагиваться, одной рукой подхватила бронзовый подсвечник, в другой, продолжая держать печенье, направилась к столу. Я тоже не стала медлить и поспешила за девочкой, и вскоре мы приступили к трапезе, обе время от времени украдкой поглядывая на дергающееся пламя. Но первую крохотную рыжую ящерку, сбежавшую вниз по свече, увидела я. Не знаю, как мне удалось сдержать изумленный крик и сделать вид, что появление из огня малютки варана – это само собой разумеющееся. Я сейчас же решила, что мне необходимо как можно больше узнать о магии этого мира. В воспоминаниях Талии о необычном явлении не было ни слова. «Не пугай, сделай вид, что не замечаешь ее», — едва слышно пробормотала, успев остановить восторженный крик девчушки. «Она твой огонек?» «Да, у папы их 3, они ему подчиняются, а моя непослушная», — так же тихо прошептала девочка, удивительно умненькая и сообразительная для своего возраста. «Наверное, она еще маленькая», — предположила, внимательно следя за крохой, которая, настороженно посматривая на ребенка и меня, медленно подступала к тарелке с печеньем. «Наверное». Грустно вздохнула девочка. «Как ее папе показать?» «Ты не спеши, пусть огонек к тебе привыкнет», ответила, продолжая одновременно наблюдать за малышкой, позабывшей о своем завтраке и с восхищением поглядывающей на своего необычного размером с детский мизинчик питомца, и на ящерицу, которая с удивительной скоростью и невообразимой вместительностью поедала большое с мою ладонь печенье. Но, к сожалению, наслаждаться приятным обществом мне пришлось недолго. Едва я допила свой отвар, Эйли все-таки доела бутерброд, а ящерка умяла последние крошки от 2-го печенья, дверь с шумом распахнулась, и в комнату вошел Алан Гейр. «Эйли, идем!» «Смотри!» — обрадованно заговорила была девочка, спеша похвастаться наверняка очень важным для нее достижением, но ящерка, увы, уже исчезла. Растерянно оглядев стол, ребенок, стиснув кулачки, делал неимоверные усилия, чтобы сдержаться, но предательские слезы подступили к глазам, поблескивая на ресницах, и вскоре две крупные капли медленно покатились по ее щекам. От увиденного у меня невольно сжалось сердце, захотелось прижать к себе малышку, сказать, что все будет хорошо, но разделявший нас стол не позволил это сделать, и я лишь порывисто слегка сжала ее кулачок. «Талия, убери руку!» Неожиданно громко рявкнул Алан, перепугав меня, ребенка и, видимо, ее ящерку, так как после его крика тыльную сторону моей ладони тотчас резко обожгло. И если я осталась на месте, от возмущения готовой накинуться на мужа, то Эйли испуганно отпрянула от стола и, виновато на меня посмотрев, пробормотала. «Прости». «Ничего страшного», — натянуто улыбнулась я малышке и, бросив на мужчину осуждающий взгляд, продолжила. «Она не хотела, просто от рева некоторых напугалась». «Уверена, мы с Огоньком подружимся. Она у тебя красивая, умная и очень смелая». «Огонек?» — с недоумением уточнил мужчина, с беспокойством поглядывая на мою руку, которую я тут же спрятала за своей спиной. «Эйли, ты не могла бы найти Лилис, мою горничную?» — ласково произнесла, проигнорировав вопрос мужа. Я хотела поговорить с ним без маленьких свидетелей. «Да», — прошептала девочка, украдкой покосилась на отца, несмело кивнула и, обойдя меня по широкой дуге, рванула к двери. Я же, не обращая внимания на жар и пульсирующую боль в руке, ровным голосом, хотя это было безумно сложно, хотелось, не стесняясь в выражениях, высказать все, что я думаю о его грубости к собственному ребенку, заговорила. «Огонек — это ее ящерка, которая появилась из пламени свечи. Эйли очень хотела ее тебе показать, но ее питомец...» «Твоя рука. Надо обработать». Вдруг прервал меня муж, направляясь к приземистому шкафу. Он быстро достал какую-то банку, также быстро подошел к столу, за которым я продолжала сидеть, и, удивительно бережно взяв меня за руку, потянул ее к себе. «Хм». «Лапки и хвост», — невольно усмехнулся, увидев следы преступления испуганной малышки. «Значит, это правда, и у Эли уже появилась саламандра», — задумчиво пробормотал мужчина, нежно, едва касаясь, размазывая по моей руке мазь, пахнущую горькими травами. От его неожиданной заботы и тихого, почему-то усталого голоса мой воинственный пыл пропал, и я вновь заговорила, но мне уже не требовалось сдерживать свой тон. «Огонек напугалась твоего крика. До твоего прихода мы прекрасно втроем проводили время. Я предполагаю, ящерка защищала свою...» «Саламандра», — вновь прервал меня муж, отпуская мою руку. «И я тебя предупреждал, пока Эйли не научится контролировать свои силы, тебе не стоит к ней прикасаться». «Ты...» Едва не задохнулся от возмущения, посмотрев прямо в глаза непонимающим очевидных вещей мужчине. «Эйли умная, ответственная, но очень одинокая девочка. Ты понимаешь, что из-за силы и твоих предупреждений ты сделал из нее какое-то чудовище? Пока ты не появился, Огонек ел печенье и не собирал...» «Нельзя давать имена саламандрам», — невозмутимым голосом произнес Алан, пытливо в меня всматриваясь. Я же, чувствуя, что еще немного и взорвусь, сквозь зубы процедила. «Кто сказал, что нельзя?» «Нельзя», — повторил мужчина, чуть подавшись ко мне, а я, с трудом сдерживаясь, круто развернулась и устремилась к двери, иначе наговорю много лишнего, на ходу бросив. «Мне надо проверить состояние дуга». «Конвили ушли», — произнес Бойд, проходя в кабинет, где я вот уже час прокручивал в голове рассказанное Эйли, но вопросов меньше не становилось. «Не могу понять их мотивы. Зачем они подступают к замку? Чего хотят и почему именно сейчас? Алан, ты меня слышишь?» «Слышу». «Конвиль всегда отличался своими странными и часто неразумными действиями. Одно его нападение на дуга не поддается никакому объяснению. Он будто намеренно хочет испортить и без того шаткое перемирие». «Как дуг? Слуги говорят ему лучше». «Лучше», — коротко ответил, снова мыслями возвращаясь к своей жене, поступки которой тоже не поддавались никакому объяснению. «Что случилось?» — тотчас требовательно спросил друг и выжидающе на меня посмотрел. «Бойд — единственный человек, с кем я был откровенен, но сейчас я колебался, и это не осталось незамеченным». «Сесиль? Она уезжает?» «Знаю. Как всегда, когда Эйли возвращается в замок, она все еще боится мою дочь», — с усмешкой проговорил, невольно вспомнив утреннее происшествие. «Из-за ожога?» «Девочке было 4 года. С тех пор она контролирует себя и никому не прикасается», — с кривой ухмылкой произнес побратим, не скрывая своего отношения к Сесиль. «Да и под рукавом ничего не видно». «Утром Эйли обожгла талию», — задумчиво протянул, успев заметить, как поморщился Бойд, и, предугадывая его вопрос, продолжил. «Моя жена обвинила меня в том, что произошло, и сказала, что моя дочь одинока, и я своим отношением сделал из нее чудовище». «Что?» — потрясенно выдохнул Бойд и, с недоумением на меня уставившись, медленно чеканя каждое слово, произнес. «Ты говоришь о своей жене? Талия Девон — ярой противнице всех одаренных?» «Моя жена не Талия Девон», — наконец вслух изрек то, что не давало мне покоя вот уже второй день.